Ты угадал, мой дорогой. А где они его похоронят? Это мы скоро узнаем. Каким образом? Когда они выйдут из форта, мы проследим за ними. А когда заберем хозяина? Сегодня ночью. Мы вдвоем? Ты и Сандакан. Тогда я должен предупредить его. Конечно. А вы не пойдете с нами? Нет, я не могу. Не можете? Нет. А можно узнать, почему? Сегодня вечером Раджа дает бал в честь голландского посла, и я не могу не явиться, не вызвав у него подозрений. «Ого!» — воскликнул Маратх, устремляя взгляд в форту. «Что с тобой? Из форта выходят люди?» «Черт возьми!» Янос раздвинул руками густые ветви кустарника и взглянул на вершину холма. Два матроса вышли, неся что-то вроде носилок, на которых лежало человеческое тело, завернутое в серое одеяло. За ними вышли еще два матроса, вооруженные заступами, и один стражник Раджи. «Приготовимся», — сказал Янос. «По какой дороге они пойдут?» — с тревогой спросил Камамури. «Они спускаются по склону с другой стороны. Они идут хоронить его на кладбище?» «Не знаю. Мы пойдем в обход через лес, но только не шуми». Они осторожно выбрались из чащи и углубились в лес, который покрывал почти весь холм до самой подошвы. Перелезая через поваленные стволы, прорывающие из густой кустарник, они обогнули форт и оказались на противоположной стороне. Янос остановился. «Где же они?» — спросил он себя. «Вон они, вон, там, внизу!» — указал Маратх. «В самом деле, маленький отряд был виден отсюда. Он спускался по узкой тропке, которая вела к зеленой лужайке в лесу. Там, окруженной низкой оградой, было небольшое пространство, загроможденное камнями и деревянными досками. «Должно быть, это и есть кладбище», — сказал Янос. «Они направляются туда?» — спросил Камамури. «Да, скорее всего». «Слава богу, господин Янос! Я боялся, что они бросят моего бедного хозяина в реку». Мне пришла та же мысль. «Спустимся?» «Ни к чему. Свежая скопанная земля ясно покажет нам, где его похоронят. Я должен отправляться к нашим?» «Одну минуту, подожди». Матросы вошли на кладбище и остановились посредине, положив на землю тремальнайка. Янос видел, как они несколько минут кружили вокруг надгробных памятников, словно искали что-то. Потом один из них взял заступ и принялся копать. «Вон там они и закопают его», — сказал португалец. «А вдруг мой хозяин умрет от удушья?» — спросил Камамури. «Нет, мой друг. Теперь немедля беги к Сандакану и скажи, чтобы он собрал свой отряд. Приходите сюда и откопайте твоего хозяина. А потом? Потом вы вернетесь в лес, а завтра я присоединюсь к вам. Завтра вечером мы сможем, наконец, покинуть эти места. Ступай, друг мой, ступай!» Маратх не заставил повторять себе дважды. Он вытащил пистолет и, пригнувшись, исчез среди гущей деревьев с быстротой оленя. Глава 8. Янос в западне. Когда Янос к 10 часам вечера вернулся в Сыровак, то был удивлен необычайным оживлением, которое царило во всех кварталах города. По улицам сновали туда-сюда даяки, малайцы, китайцы в праздничных одеждах. Везде были толпы народа, гомонящие, смеющиеся, толкающиеся, и все они направлялись к площади, где возвышался дворец Раджи. Без сомнения, они узнали о празднике, который давал их властитель, и сбегали с толпами, уверенные, что славно повеселятся и выпьют на площади. — Хорошо, — подумал португалец, радостно потирая руки, — Сандакан своим отрядом сможет пройти вблизи города, незамеченный никем. Дорогой Раджа Брук, я искренне тебе благодарен, ты нам очень помог. Прокладывая себе дорогу в толпе локтями, а нередко и кулаками, он в 5 минут добрался до резиденции Раджи. Бесчисленные факелы горели повсюду, фантастически освещая высокие и красивые деревья на площади и сам дом, который окружала двойная цепь хорошо вооруженных солдат. Большая толпа, частью пьяная, а частью просто веселая, теснилась на этом пространстве, распевая песни.